Глава 6. Прогуливаюсь по саду, благо погода позволяет. На одной из яблонь обнаружил пяток яблок. Набил карманы фруктами, объедаясь вкусной сочной мякотью. У моего прапрадеда в саду было раскидистое яблоневое дерево старинного сорта штрифель. Вкус этих плодов практически идентичен вкусу тех яблок. Жую, бреду по дорожке, пиная палую листву. И как будто снова в далекое детство вернулся. Размышляю о всяком. Наши разборки с Германом Юрьевичем Красницким закончились вполне удачно для меня, соответственно, неудачно для него. Отдел Изольды Исааковны Беремец быстренько порешал все вопросы на законодательном уровне. Как результат победы, моему графству отошла примерно половина владений инициатора межродовой войны. Теперь уже на вполне законных основаниях. В том числе один из осколков. Нельзя сказать, что я уж очень обрадовался вновь приобретенному имуществу. Мне и того, что было, вполне хватало. Однако отказываться от контрибуции здесь не принято. Да и наказать хотелось этого напыщенного губошлепа, к тому же попытавшегося вести грязную игру. Это же надо в межродовом вооруженном конфликте воспользоваться помощью стороннего абсолюта. Данный факт с законодательной точки зрения является деянием, противоречащим всем правовым нормам. Однако по ряду причин придавать его огласке не собираюсь. Ни к чему мне нудные разборки и выяснения с представителями коллегии магов, которые непременно нагрянут в Коринфина, если информация о нарушении основного постулата ведения войн каким-то образом до них дойдет. Что касательно взятого в плен адепта ментальной магии, тут история вполне банальная. Василь Тарасович Шмытко перманентно страдал от острой нехватки денег. Вроде бы зарабатывал немало на престижной должности в Министерстве юстиции и тут же спускал все нажитое на конных скачках. Азартный человек Василь Тарасович. По молодости лет он пытался заработать на игре в казино. Однако обладающего даром менталиста юношу довольно быстро вычислили и наложили строгий запрет на посещение им игровых заведений. Вот и нашел для себя заядлый игрок отдушину, где его дар оказался бесполезен из-за тотального подавления магических способностей зрителей на ипподроме. К тому же Василь Тарасович был адептом всего лишь ментальной магии, а не провидцем, о чем неоднократно сетовал. И в этом я с ним согласен. Поскольку, как любил говаривать полубояринов Анатолий Глебович, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А мой хрен знает сколько прадед был человеком весьма и весьма образованным. Хотя отчего же был? Он и сейчас на Таймала моей родной реальности в своей аграрной деревушке апансионата винишко дегустирует. И выглядят они с бабулей Аглаей Львовной весьма не стариками, благодаря наличию медицинских капсул. Однако вернемся к нашим баранам. Как это ни парадоксально, но архимагом господин Шмытко вовсе не является. Его чародейский ранг реально достиг всего лишь 3-го уровня. То есть он был довольно высоким, но не до такой степени, чтобы взять под контроль одновременно более 150 одаренных. Однако неким чудесным образом ему это удалось. Разумеется, этот вопрос я ему задал в первую очередь. Так вот, лет 20 назад, будучи еще студентом МГМУ, Василь Тарасович во время летней практики принял участие в археологической экспедиции в недавно открытом мире. На одном из раскопов древнего города ему повезло наткнуться на артефакт, канувший в лету цивилизации разумных существ, внешне очень похожих на людей. На вид невзрачная пластина с небольшим камнем черного цвета в центре и довольно сложным орнаментом, нанесенным на обе ее поверхности, поначалу особо не заинтересовала молодого человека. Находку не сдал вовсе ни из-за вредности или жадности, просто появилась возможность незаметно от прочих участников экспедиции умыкнуть найденный предмет старины. Он его незаметно в карман и сунул. Очевидно, это что-то сакральное. Амулет, талисман или оберег. Молодой человек даже не предполагал, что его удастся активировать. Но после более основательного изучения находки выяснилось одно интересное и крайне полезное ее свойство. Стоило надеть артефакт на шею или каким иным образом обеспечить его контакт с кожей магически одаренного человека, затем начать подавать на него ману, чародейский потенциал мага моментально подскакивал на 3-4 ранга. Согласитесь, вещица, ну, очень нужная в хозяйстве. Наличие у него такой убер-плюшки Василь Тарасович широко не афишировал среди коллег-магов. Более того, всячески старался, чтобы об этом никто не узнал. Лишь однажды, во время распития крепких спиртных напитков в компании барона Ильина Николая Кондратовича, он ненароком обмолвился о существовании амулета. Ну, не выдержала ретивая. Захотелось человеку хоть чем-то похвастать перед богатым родственником. Мол, хоть денег у тебя куры не клюют, мы тоже не лыком шиты и не лаптем хлебаем супи де пойсонс алла сетойс. Сноска. Рыбный суп по-ситуаски, французский. О том разговоре он давно забыл. Однако несколько дней назад тот самый родственник связался с ним через коммуникатор и предложил 10 миллионов за пустяшную работенку. Поначалу он хотел, чтобы менталист, воспользовавшись артефактом, обеспечил массовое кровоизлияние в мозг, мне и моим дружинникам. А чтобы скрыть следы незаконного чародейства, мои бронеходы были бы попросту превращены в хлам артиллерией графа Красницкого. На первый взгляд при таком исходе все было бы шито-крыто. Однако Шмытко на это категорически не согласился, поскольку применение столь мощного боевого конструкта оставит заметный след в астрале, который непременно привлечет внимание специалистов из коллегии магов. А там и до неприятностей недалеко. Тот же Николай Кондратович с легкой душой отбоярится от родственника. Следователям скажет, мол, сам негодует по поводу столь вопиющего нарушения законодательных норм. Но поскольку денег менталисту терять не хотелось, он предложил более изящное решение проблемы. Вызвав рвотный рефлекс у противника, он на какой-то срок лишит его способностей к сопротивлению. Этого времени будет достаточно для того, чтобы весь мой отряд безжалостно расстреляли из бортовых орудий бронеходов, не оставив живых свидетелей. А поскольку заклинание слабое по сути и не несет угрозы человеческой жизни, оно довольно быстро рассеялось, не оставив следов в астральной проекции, по которым можно было бы установить факт вмешательства Абсолюта в ход боевых действий. А еще я буквально шокирован вопиющей скромностью Василия Тарасовича. Меня, столбового дворянина, патриарха рода, обладателя одной лишь недвижимости на десятки миллиардов, согласиться отправить на тот свет за какие-то несчастные 10 миллионов. Я возмущен. Нет, я взбешен столь пренебрежительным отношением к моей персоне. Ладно, шучу я, шучу. У каждого человека собственное понятие о богатстве. Кому-то рубь на водку по утряне мана небесная, кому-то для полноты счастья миллиардов мало. К тому же, по показаниям Шмытко, он никогда раньше в подобных мероприятиях участия не принимал. Господин Забиякин, контролировавший коллегу по магическому цеху во время нашей с ним беседы, подтвердил эти его слова. То есть к профессиональным наемным убийцам его вряд ли можно отнести. Неудачливого чародея я отпустил, конфисковав у него чудесный амулет. По мне так нормальный размен за мое молчание. Теперь с его помощью при желании я могу стать на время магом аж 9 или 8 ранга. Поверили? А зря. Внимательно осмотрев артефакт, Нифонтов Кирилл Валерьянович вынес не самый приятный для меня вердикт. На уровне нынешнего развития моего магического средоточия и энергетических каналов пользоваться амулетом для меня смертельно опасно. Вот достигну ранга эдак 6, а лучше 5, тогда безо всякой опаски могу надевать его на свою шею. Все-таки жизнь несправедлива. Решил я и припрятал чудесную вещицу в сейф, что в моей тайной комнате. Пусть там полежит до поры до времени, авось когда-нибудь и пригодится. Определять Красницкого и Шмытко в подземелье, как ранее собирался, не стал. Содержал хоть и под охраной, но во вполне приличных условиях гауптвахты. Кормил нормальной пищей от госпожи Синицыной, а не баландой, как предполагал сгоряча. Все-таки оба дворяне, при обхождении с коими российское законодательство требует соблюдать определенные нормы. Вот и пришлось соблюдать. Впрочем, глаза обитателям моего поместья эти типы мозолили недолго. Первым я избавился от менталиста. После снятия со Шмытко письменных показаний и конфискации артефакта, я его отпустил с легким сердцем. Даже и деньжат на проезд подкинул. Пару сотен. Я не жадный. Тем более на аукционных площадках только начальная цена изъятого артефакта составляет 1 000 000 000 полновесных целковых. Дурень недальновидный этот Шмытко. Продал бы вещицу и жил бы себе безбедно до конца дней, еще бы потомкам хватило. Вообще-то, насчет потомков сильно сомневаюсь. Уж очень азартен Василь Тарасович. Глазом не успеет моргнуть, а тети-мети-тю-тю. Оно и правильно, что не продал. Теперь уже мою прелесть. Деньги – мусор, хе-хе-хе. Для тех, у кого их много. Изольда Исааковна в течение 2 дней урегулировала все наши имущественные разногласия с господином Красницким. Ух, какая женщина! Огонь! Преклоняюсь перед ее способностью решать самые щекотливые вопросы, так что я с легкой душой отпустил графа. После означенных событий моими юристами, согласно существующим правилам, были составлены отчеты о межродовом конфликте, без нужных подробностей, разумеется, и направлены в соответствующие госучреждения. На том инцидент был исчерпан. А вот на господ Ильина, Полынина и Ольшанского, как провокаторов, у меня появился преогромный такой зуб. Эта троица также была обижена моим предшественником, но вместо того, чтобы честь по чести прийти познакомиться, обсудить спорные вопросы, эти ушлые ребятки буквально спровоцировали недалекого соседа на конфликт со мной. Их, вне всяких сомнений, весьма коварный замысел мог бы иметь для меня и моих людей самые печальные последствия. Лишь наличие Клэр в моей голове и ее способность противодействовать самому мощному ментальному давлению помогло избежать фатального исхода. Ладно, о нехорошем более ни слова. А вот каждому из этой троицы непременно устрою Кузькину мать, по-тихому, без объявления войны, дабы не прослыть среди соседей эдаким агрессивным кровожадным монстром. На этот счет у меня уже имеются некоторые идеи. Однако насчет их реализации следует еще хорошенько подумать. Что же касательно последних событий, насколько я понял, все, кому следует, уже сделали определенные выводы. Иными словами, убедились в способности нового графа Каринского с приставкой «полубояринов» быстро и весьма эффективно решать вооруженными методами любые территориальные и всякие прочие споры. Буду надеяться, что спеси у соседей касательно моей персоналии, соответственно, кандидатов на очередную войнушку, со мной значительно поубавится. Чего, собственно, я и добиваюсь. А все прочие местные жители, особенно дамы, пусть считают меня юношей мягким, пушистым и очень милым. И еще один приятный момент. Буквально через час после нашего триумфального, справедливости ради, слегка омраченного запахом рвотных масс, исходящим от моих бойцов, а также из недр боевых машин, возвращение в Каринфино прикатила крайне обеспокоенная Аниса Максудовна. Княгиня внимательно осмотрела меня со всех сторон. Затем жарко облобызала, по бабье всплакнула, мол, что же ты не бережешь себя, гадкий Сашенька. Убедившись в целости и сохранности моей тушки, тут же укатила обратно в свое коренное. Мое приглашение остаться на пару дней она не приняла, сославшись на плохое самочувствие, связанное с некоторыми особенностями женской физиологии. Жаль, а я-то уже надеялся на достойную награду победителю. Так что вместо приятного интима пришлось заниматься решением хозяйственных вопросов, коих благодаря вновь приобретенному имуществу изрядно прибавилось. Визит Нарышкиной меня порадовал. Сам факт ее присутствия в Каринфино означает, что зла эта восточная красавица более на меня не держит. Через недельку сам наведаюсь к ней в гости, а вполне возможно и раньше, если меня пригласят, разумеется. Оно ведь женщины и существа непостижимые для мужского понимания. Сегодня у нее одно на уме. Завтра совершенно другое, а послезавтра и вовсе что-нибудь настолько заковыристое, что ни одному мужчине в голову не взбредет. Милых дам попрошу не обижаться. Вполне допускаю, что все ваши действия для вас вполне логичны и легко объяснимы с точки зрения банальной женской эрудиции. Но только все это не для наших, погрязших в абсолютном прагматизме мужицких мозгов. Короче, налицо диалектическая дилемма в плане единства и борьбы противоположностей. Ну все, пофилософствовал и хватит. Извлек из кармана очередной штрифель, надкусил и уже собирался отправиться в свой кабинет, чтобы продолжить работу над очередной горкой документов. А после этого книг, настоятельно рекомендованных к прочтению Коржовым Василием Захаровичем, для расширения кругозора вашей милости. Но тут Клэр подала голос. «Босс, ты хочешь стать богаче на 1 000 000 000 рублей? Ну, или на 2-3, может, на 10 триллионов?» От неожиданности у меня аж нижняя челюсть отвалилась, да так, что часть не до конца пережеванной яблочной мякоти выпала изо рта. 1 000 000 000 – это вам не трояк на дороге подобрать. Я в курсе полной и абсолютной несостоятельности Кларисы в части розыгрышей своего оператора, так что без колебаний воспринял ее слова на полном серьезе. От волнения неожиданно для самого себя перешел на прикольно-пейзанский диалект. «Откель такое несметное богатство, Клэр!» «Видишь ли, Александр, недавняя аугментация расширила не только твои возможности, но и мои. Теперь я в состоянии создать в местной сети собственную локальную нейросетевую структуру первого рода». В моей реальности нейросети первого рода, то есть самообучаемые компьютерные программы, появились в начале 21 века, то есть 14 веков назад. Следующим этапом машинной эволюции стали эскины, иными словами, автономные квазиразумные устройства. И, наконец, человечество додумалось до создания персональных нейронных имплантов, способных взаимодействовать с эскинами, даже отчасти их замещать. Дабы не прослыть банальным душнилой, не стану уж очень глубоко вдаваться в исторические аспекты научно-технического прогресса человеческой цивилизации моей родной Вселенной. Об этом можно рассказывать долго, и для большинства слушателей нудно. «Клэр, ты вроде бы о деньгах только что обмолвилась». На что та нарисовала посредством дополненной реальности перед моим взором образ примилой мультяшной Фифы с грудью на пару размеров больше, чем у госпожи Беремец, и огромными-преогромными глазищами. «Босс, ну хотя бы разок можешь послушать от начала и до конца свою верную помощницу», — обиженно заявила Фифа. «Прости, Клэр, излагай, но чтобы кратко и по делу. Любите вы, бабы, резину тянуть и тень на плетень наводить. Справедливости ради, сам виноват, что выбрал именно этот алгоритм взаимодействия со своей нейросетью. Впрочем, об этом не жалею. Ну да, бывает с ней временами трудно, но о скуке говорить не приходится. Забавная она. К тому же, на мой взгляд, два мужика в одной башке – явный перебор». Недовольным тоном, мол, за бабу ответишь, Клариса приступила к моему ликбезу. «Так вот, господин начальник, теперь мои вычислительные возможности позволяют на базе местных облачных систем создать нейросеть первого рода с контролируемыми параметрами развития. Что же касательно денег, так на бескрайних просторах местного интернета этого закриптованного добра завались, причем формально бесхозного». «Как это? Насколько мне известно, у каждой копеечки должен быть свой хозяин». На что Фифа, одарив меня любящим взглядом строгой училки, включила нелюбимый мной менторский, понимай, занудный тон. «А вот в этом ты глубоко ошибаешься. Местная сеть буквально кладезь как бы ничейных финансовых средств. Это многие и многие триллионы в пересчете на российские рубли, сосредоточенные на электронных счетах различных банков. Оно, конечно, просто так зайти на банковские сетевые ресурсы, чтобы изъять денежки из давно лишившихся своих хозяев счетов, никто не в состоянии, поскольку все эти средства так или иначе участвуют в финансовом обороте и приносят прибыль банкам в виде отчислений определенного процента, от приносимых ими доходов. Но если подготовить соответственную почву и одномоментно перевести все эти суммы в заранее созданные квазиофшорные зоны, открыто претензии никто заявлять не станет, поскольку юридически тех финансовых средств не существует. Более того, могут даже не заметить отток этих сумм. Для этой цели нам и потребуется нейросеть первого рода «Александр». Ее задача – постепенно внедриться в локальные тщательно охраняемые сервера ведущих земных банков и выполнить там ряд нужных нам действий. Идея, конечно, неплохая, но как-то стрёмно. Сама же только что доложила, что денежки хоть и бесхозные, но находятся под жестким контролем. И если со стороны государственных карательных органов мы защищены, структуры собственной банковской безопасности вполне способны открыть тайную охоту на виновника переполоха с фатальными последствиями для моего организма. А мне за это башку не оторвут? Оно ведь расставаться запросто так с деньгами народ не любит, тем более с озвученными тобой суммами. Такие на то и нейросеть, которая после выполнения поставленной задачи самостоятельно ликвидируется, а перед этим удалит все следы своего присутствия на банковских серверах. Более того, она создаст как бы случайный сбой в работе магических вычислителей. К тому же пострадавших будет очень много, десятки, даже сотни тысяч, так что потеря каждой финансовой структуры будет относительно небольшой. После ликвидации же апокалипсиса банкиры воспримут незначительную с их точки зрения потерю финансовых средств как нечто вполне естественное и допустимое. Еще и порадуются, что всех своих денег не лишились. Да, заманчиво. В моей голове тут же выстроился ряд проектов, для реализации которых мне как раз и пригодились бы эти денежки. Однако озвучивать свои планы не тороплюсь, ибо боги в этой реальности, в отличие от моей родной, существуют. Так что имеется риск их рассмешить, чего мне уж точно не хочется. И сколько времени тебе для этого потребуется? Виртуальный аватар Кларисы наморщил лобик и на какое-то время застыл, усердно демонстрируя всем своим видом титаническую работу мысли. Прям школьница-отличница. 5-5, 25, 2 на ум пошло, осталось... Короче, выпендрежница, каких поискать. В течение 1,5-2 лет должны управиться. Выйдя из демонстративного транса, доложила Фифа. В таком случае даю свое добро на реализацию предложенного тобой плана. Согласился я с одной лишь оговоркой. Но только под моим контролем. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте. Короче, сама понимаешь, не маленькая. И вон после аугментации какие сисяры себе нарастила. Ха-ха-ха. Слушаюсь, босс. Не отреагировав на мою хохму, Фифа приложила ладонь к пустой голове и также неожиданно растаяла в воздухе, как и появилась. На обратной дороге домой меня перехватил Петр Васильев. Запыхавшийся водитель-телохранитель, едва завидев меня, громко заблажил. «Ваш сиясь! Там это самое, высокая комиссия из столицы прибыла. Вас просють». «Петь, что это ты заговорил, как колдырь кондовый? Это самое, ваш сиясь, просють». «Насколько мне помнится, раньше ты подобными словесными выпердышами не страдал». «Виноват, Александр Николаевич, от волнения вырвалось». На что я милостиво похлопал парня по плечу, мол, не переживай. «Так что там за комиссия пожаловала?» «Гряд из самого капитула имперских орденов во главе с наследником престола Алексеем Георгиевичем. Награждать нас собираются. Не обманул тогда Владимир Сисоевич». На краткий миг я впал в ступор, вспоминая, кто вообще такой Владимир Сисоевич. Но вскоре сообразил. Речь идет о великом князе, пообещавшем достойно наградить проявившего героизм и самоотдачу в деле защиты гражданского населения от иномирных тварей Петра Васильева, а также всех прочих гвардейцев, принимавших участие в ликвидации последствий прорыва. Вот и здорово, Петь. Как говорится, награда нашла героя. Справедливости ради, долго не искала. Бывают, люди годами ждут. Откровенно говоря, я очень рад за тебя, поскольку сам был свидетелем, насколько трудно тебе дались установка и удержание купола над разверзшейся прорвой. Ну да, ваша милость. Сам как вспомню, так вздрогну. С нынешним-то 5-м рангом мне было бы намного легче. Так что и вам преогромная благодарность, что не пожалели дорогущего эликсира. Это, пожалуй, получше всякого ордена будет. Но-но, ты тут крамольные речи-то не заводи. Заслужил награду, получи. Ну все, хватит болтать. Пойдем посмотрим, кто к нам пожаловал из капитула имперских орденов. Чтобы не уронить себя в глазах гостей, я по-быстрому переоделся в военную форму. То же самое велел сделать зауряд прапорщику запаса Васильеву. Для награждения особо отличившихся в Коринфяна прибыло аж целых 5 генералов во главе с его императорским высочеством Алексеем Георгиевичем Романовым, одним из сыновей государя-императора, 4-м официальным кандидатом в иерархии наследников. Высокий стройный блондин 42 лет в черной форме вице-адмирала. В отличие от прибывшей с ним усатой и бородатой генеральской братьи, великий князь был гладко выбрит. Окинул меня дотошным взглядом своих серо-голубых глаз и приветливо заулыбался, как старому доброму знакомому. «Ваше императорское высочество, имею честь предста...» Легким взмахом руки принц прервал мой доклад. «Полноте, Александр Николаевич, прошу без этой казенщины. Мы с вами не на плацу и не на официальном приеме его императорского величества». Поначалу я не сообразил, чем именно довольно банальный прорыв иной реальности смог заинтересовать столь важную особу, чтобы, вне всяких сомнений, весьма занятой человек пожаловал лично в какое-то там Коринфяна. Однако во время нашего разговора великий князь задавал вопросы вовсе не по теме награждения. Его интересовали обстоятельства недавней войны родов. Как правило, подобные войны имеют затяжной характер и длятся месяцами, даже годами. А тут единственное генеральное сражение, из которого выходит победителем какой-то никому неизвестный юноша, волею судьи показавшийся наследником графского рода. По словам Алексея Георгиевича, о моем ратном успехе нынче судачит весь столичный бомонд. Доложил все как есть, опустив ряд незначительных деталей. Дескать, мы с господином Красницким договорились решить все наши с ним разногласия в одном сражении. Мне повезло, ему нет. Мельком я даже упомянул, что потери с обеих сторон были минимальными. Мои ребятки отделались лишь легким испугом и неприятными ощущениями в процессе рвотных извержений. Именно этот момент я, разумеется, опустил. Что же касательно гвардейцев Германа Юрьевича, с полдюжины парней проигнорировали мой приказ сложить оружие с фатальными для них последствиями. Жаль, конечно, их, но тут уж они сами виноваты, ибо проявлять верность своему полководцу нужно с оглядкой, особливо, если тот не блещет умом и сообразительностью. Короче, отбрехался как мог. Что же касательно, собственно, процедуры награждения, все случилось, на мой взгляд, довольно буднично. Великий князь пожал руку вытянувшемуся по стойке смирно Петру и приколол к его кителю орден Орла 3-й степени. Нехилая, скажу вам, награда. Впрочем, вполне по подвигу, поскольку герой из-за магического истощения едва не лишился чародейского дара. Отныне наш зауряд-прапор будет ежемесячно получать из казны аж целых 50 рублей, не облагаемых никакими налогами. А еще кавалер ордена не обязан отдавать первым честь офицерам вплоть до капитана. А полного кавалера ордена Орла первыми приветствуют офицеры вплоть до полковника, даже гвардии его величества, несмотря на то, что там офицерские ранги на ступень выше общевойсковых. И тут мне как дубиной по башке. «Орденом спасителя Отечества Александра Невского!» Великий князь начал зачитывать следующий указ его величества. «За проявленный героизм и мужество в деле устранения прорыва иной реальности награждается граф Коринфский полубояринов Александр Николаевич». Но вот же она, пресловутая Глория Мунди, то бишь слава мирская в своем материальном проявлении. Глупых вопросов, за какие такие заслуги, задавать не стал. Как говорится, дают – бери. Не орел, конечно, но тоже нехило обломилась. А всего-то постоял рядом с героем и оказал ему первую помощь. А может, вовсе и не за это? Не стань я графом, скорее всего, отделались бы скромной медалькой. Ну или вообще посчитали недостойным награды. А тут целый орден. Короче, система до боли знакомая. Награждаем непричастных, наказываем невиновных. Получив Александра Невского на грудь, вытянулся по стойке смирно и, приложив ладонь к козырьку, громко рявкнул. «Служу России и государю-императору!» Помимо нас с Петром, орденами и медалями были награждены несколько моих парней, участвовавших в зачистке территории от иномирных тварей. На мой взгляд, наградить стоило бы всех, принимавших участие в ликвидации последствий прорыва, хотя бы самыми скромными медальками. Но тут уж от меня ничего не зависит. Им там в капитуле виднее. От предложенного торжественного обеда их императорское высочество отказался, сославшись на неотложные дела государственной важности. И я его прекрасно понимаю. У самого постоянный бумажный затык. Нужно с этим что-то делать, иначе никакой университет мне не светит. Так, до конца дней своих, не мудрено погрязнуть в хозяйственной рутине. Ну все, отставить нытье, господин граф. Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. А желание иметь больше свободного времени стимулирует индивида придумать что-нибудь эдакое, чтобы проблемы сами себя решали. Эко я выдал. Прям философ доморощенный. После того, как комиссия во главе с принцем шагнула в портальную синь мгновенного перехода, мне показалось, что гора с плеч свалилась, кое я до этого вроде бы и не замечал. За разъяснениями обратился к своей помощнице и наперснице. «Клэр, ничего не чувствуешь?» «Чувствую, босс, но это не ментальное воздействие, что-то другое». «Предположения на сей счет у тебя имеются?» «Единственное, на мой взгляд, более-менее правдоподобное объяснение в отношении тебя было применено что-то из области божественной магии, также именуемой клерикальной. Скорее всего, это был артефакт». «Отчего ты так решила?» «Александр, стыдно не знать». «Вот же заноза ершистая!» «Все дети государя-императора российского имеют склонность к родовой магии Романовых, а это вовсе не клерикализм, а целительство». Наш неслышный для присутствующих диалог вызвал улыбку на моем лице, которая была расценена как радость от получения награды. «Уважаемые господа гвардейцы!» Я потер вспотевшие от волнения ладошки. «Теперь не грех и отметить столь знаменательное событие. Всех прошу проследовать в пиршественную залу. Там для нас уже накрыты столы».